35. Не то чтобы это имеет какое-то значение, но рассказчики историй, закрепленных чернилами на бумаге, делятся на тех, кто с лету набрасывается на текст, и тех, кто упорно корпит над каждой фразой, медленно пережевывая все варианты. Назовем их ястребами и черепахами. Ястребы пишут свои вещи быстро, сумбурно, взахлеб, в торопях, как получится и как попало, а потом старательно доводит их до ума, исправляя все многочисленные косяки и переделывая все куски, которые явно не удались. Черепахи выдают по одному предложению за раз, шлифуют каждое слово, пока не останутся довольны полученным результатом, и только потом переходят к следующей фразе. Когда они завершают работу, работа действительно завершена. «Я сам черепаха». Большинство писателей мужчин – черепахи. Большинство женщин – ястребы. Опять же, кому-нибудь надо бы взяться за изучение этого странного феномена. Кстати, не исключен и такой вариант, что это врожденное свойство. Недавно я посетил Рокфеллеровский университет. Тамошние сотрудники ищут и, что характерно, находят все больше и больше генов, которые определяют наше поведение, заставляют нас действовать именно так и никак иначе. Точно так же, как десятилетний повтор после времятрясения принуждал нас выполнять строго определенные действия. Но еще до поездки в университет у меня появилась такая мысль. Наши с Джейн дети и дети Элли и Джима уже давно выросли и стали совершенно разными людьми, но каждый стал именно таким человеком, каким он и должен был стать. У всех шестерых все хорошо. Но опять же, у всех шестерых были бесчисленные возможности для того, чтобы все у них было хорошо. Если верить тому, что пишут в газетах, показывают по телевизору и сообщают по информационным каналам, у большинства людей таких возможностей нет. Мне кажется, писатели-ястребы считают, что люди смешные, печальные, всякие, интересные сами по себе и достойны внимания. И они пишут о людях, не задумываясь о том, почему мы живем и что вообще значит жить. Черепахи, которые шлифуют каждое предложение, вроде как доводя его до совершенства, на самом деле ломают воображаемые заборы и вышибают иллюзорные двери, прорезают путь через заслоны колючей проволоки под шквальным огнем в клубах горчичного газа, ищут ответы на вечные вопросы. Что, черт возьми, нам делать? Что, черт возьми, происходит? Если кто-то из черепах не желает довольствоваться формулой черепахи Вольтера «Il faut cultiver notre jardin» примечание «надо возделывать свой сад», французский конец примечания, он посвящает себя борьбе за права человека, которые я и хочу обсудить. Начну с двух правдивых историй, произошедших в конце нашей с Траутом войны в Европе. В общем так. 7 мая 1945 года Германия, прямо или косвенно, виновная в гибели 40 миллионов людей, капитулировала. Но на территории к югу от Дрездена, неподалеку от чешской границы, еще несколько дней оставался очаг анархии, который впоследствии был занят советскими войсками. Я был там в то время и кое-что рассказал о тогдашних событиях в своем романе «Синяя борода». Тысячи военнопленных, и я в том числе, получили свободу вместе с уцелевшими узниками концлагерей с номерами, вытатуированными на руках, вместе с душевнобольными, осужденными преступниками, цыганами и кто их там разберет, с кем еще. Так вот, там были и немецкие войска, все еще вооруженные, но сломленные и смиренные, они искали, кому бы сдаться, кому угодно, только не СССР. Мы с моим фронтовым другом Бернардом О'Харой сумели поговорить с некоторыми из этих немецких солдат. О'Хара после войны стал юристом и успел поработать и прокурором, и адвокатом. Сейчас он уже на небесах. А тогда мы с ним беседовали с немецкими солдатами, и те в один голос твердили, что Америке теперь придется заняться тем, чем занималась Германия, а именно бороться с безбожниками-коммунистами. Мы отвечали, что нет, нам это виделось по-другому. Мы ожидали, что СССР постарается стать похожим на США, что там тоже будет свобода слова и свобода вероисповедания, и справедливые суды, и честные выборы, и т.д. и т.п. А мы со своей стороны постараемся распределять материальные блага более справедливо и обеспечим всем гражданам по-настоящему равные возможности, как по их собственному утверждению это делается у них. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот как-то так. Бритва Аккама. А потом мы с Охарой, мы тогда были еще совсем юные, буквально мальчишки, забрались в какой-то бесхозный амбар. Мы искали чего бы поесть, что угодно, лишь бы было съедобно. Мы искали еду, а нашли тяжело раненого капитана эсэсовца. Он лежал на сеновале и явно был уже при смерти. Он вполне мог служить в одном из концлагерей неподалеку, где истязали и убивали людей. Он даже мог быть начальником этого лагеря. Как у всех членов СС и как у всех узников концлагерей, у него на руке должна была быть набита татуировка с его личным номером. Вот такая ирония судьбы. В послевоенное время этой иронии было хоть отбавляй. Он попросил нас с Охарой уйти, сказал, что скоро умрет и ждет не дождется, когда это произойдет. Мы равнодушно направились к выходу. Этот человек, умиравший на сеновале, не вызвал у нас никаких эмоций, ни омерзения, ни жалости, ничего. Но когда мы уже выходили, он откашлялся, прочищая горло и давая тем самым понять, что ему еще есть что сказать. Да, снова последние слова, и кто, кроме нас, мог бы их выслушать? «Я растратил впустую все последние 10 лет жизни», — сказал он. «А вы говорите, время трясения».